Глава 19. Наверху мы оказываемся уже в полной темноте. Темнеет в горах очень быстро, почти мгновенно. Холодно становится тоже быстро. Сразу же пронизывающий ветер забирается под одежду, охлаждая разгоряченную кожу. Ведь подняться с тяжелым грузом на серьезную высоту не получится без пота, обильного и трудового. Учитель быстро выхватил из костра горящее полено и отправился встречать наших последних воинов вниз. Когда появляется, наконец, обалдевший от происшедшего с ним Вилсер, поддерживаемый учителем, он сразу же подсаживается на камень к костру и, протянув руки к огню, заявил. «Ноги не держат совсем, побывал ведь на том свете!» и замолчал. Вокруг сразу же наступила тишина. Все ждут продолжения рассказа про тот свет и что там видно. Главное, как встречают на входе. Ну, как все? Как раз три человека, хлопочущие около костра, не обращают внимания на слова воина, так как ничего не понимают. Воин принимает чашку с уже горячим терпким напитком, который пьют в Сатуме и который сварила Клея с помощью своей новой помощницы, которая теперь глядит ей в рот и с восторгом выполняет всю требуемую работу. Разница всего-то в пару лет. Но Клея кажется гораздо старше и взрослее. Впрочем, она по жизни лидер. На нее у меня большие планы в Астере. В отличие от простой деревенской девушки, которая, скорее всего, такой останется и в Астере, независимо от того, будет она жить с учителем или нет. Теперь учителю потребуется свое жилье, минимум своя комната. Но наша экспедиция и удачная экспроприация уже дает ему возможность купить себе квартиру, причем в неплохом районе, и обставить ее хорошей мебелью. Я в свою очередь понимаю, что история чудесного спасения станет известна всем, если учитель переведет его сестре, как он делает это обычно. Тогда услышит про мои необычные способности ее подруга, среди нас новый человек, который неизвестно с кем будет жить в Астере, и еще один из братьев, пока немного знакомый с моей силой. Вероятно, что с учителем только судьба по-всякому может повернуться. Поэтому высказываю свое мнение. Рассказы потом. Сначала ставим палатку и крепим ее. Ловлю взгляд учителя и Вилсера и показываю им, что придется пока помолчать. Хорошо, что Ирния с Клеей отвлеклись по хозяйству. Очаг накрываем сверху палаткой, держа ее на руках. Через прорезанную дыру в днище. Удобный проект я спланировал. Раскладываем подстилку, плащи, сначала закрепив на копья саму палатку. Опять забыл прихватить у Изауры одеяло. Хотя теперь настолько, что места совсем мало. Прибавилось 3 человека, и спать придется на одном боку, поворачиваясь по команде. Иной вариант спать валетом через одного. Только ни к чему это делать. Все уже давно не мылись, и ноги после сапог у мужиков пахнут очень ядрено. Нюхать такие ароматы девичьим носам в непосредственной близости сурово не рекомендуется. И так в палатке хоть топор вешай. Но когда за тонкой парусиной хороший минус по температуре и ледяной ветер, все счастливы полежать в относительном тепле. Особенно после целого дня на ногах и карабкания в горы с большим грузом, на своей единственной у каждого и любимой спине. Пока все ужинают оставшимися вялеными разносолами от Клеи, кулешом и теми самыми лепешками, пережившими бегство от города. Хорошее приключение с нами случилось, только уж очень кровавое. Дальше уже оказалось и щадить никого нельзя, чтобы не получить множество проблем. Мы же не затем пришли с честными намерениями, чтобы еще сурово заплатить за них. Уже отдали налог судьбе, уменьшив поголовье плохих людей в этом месте, отдельно взятом городе. Пора медаль требовать, да с закруткой на спине. Потом быстро раскладываемся на ночлег. Девушки с Гинсом в одном углу, они одеты в вещи Клеи и не будут мерзнуть. Свободное дежурство парни посередине и с другого боку. Еще хорошо, что одному бойцу придется охранять наш сон, так бы точно все не влезли. Все-таки опытным путем установлено, что в палатку помещается 8 человек. Так теперь парни и доложат. Разбираемся, как будем стоять. По одному или двое. Настоящих военных у нас 4. И я еще немного. Гинса решили не трогать из его угла. Выход-то в палатку с одной стороны сделан, чтобы тепло не выпускать наружу. Поэтому каждый раз ставим ее входом с подветренной стороны. Получается сейчас около 20:00. Спим до первых лучей светила и сразу же уходим, не завтракая. Примерно по 2 часа на брата выйдет постоять на посту. Я мог бы поставить свой магический поиск и даже обязательно его поставлю. Мало ли с какой хитростью противника столкнемся. Только никому говорить про такое умение не стану. Пусть умения все же остаются моей личной тайной. Лучше постою на охране палатки. Выспаться еще успею на следующий день. Завтра у нас одно главное задание – перебраться через перевал и не посадить себе на хвост погоню. Лучше оказаться готовыми к тому, что они наберут где-то дров и одеял, потом попробуют догнать нас. Тем более, к одним загонщикам могут присоединиться и другие. Вместе они составят грозную силу для этих мест. Если придется воевать, я использую свою ману. Поставлю защитный купол, иначе опять будут убиты и раненые, что в условиях высокогорья и невозможности отлежаться – верный приговор. Ночью нас никто не потревожил. Преследователи, похоже, оказались заняты спасением и спуском вниз своих раненых, наверняка благородных сеньоров. Уверен, что убитых стражников просто засыпят в осыпях, предварительно облегчив от имущества и той же одежды. Скорее всего, что еще прикопают. Сегодня пошлют кого-то по такому делу из захваченных жителей горной деревушки. Свою смену я отстоял, закутавшись в 2 плаща и стараясь не околеть от ледяного воздуха. Потом растолкал сменщика Хонса и упал в теплую впадину, оставшуюся после него. Снялись тоже быстро, оставив 2 стрелка в засаде и сказав, чтобы догоняли нас через 30 минут наблюдения за тропой. За 10 часов дошли до самого трудного места. После 10 попыток 2 привязанных веревками болта зацепились за камни наверху. Мы проверили потом надежность обоих своим весом. Самый легкий и ловкий у нас Борн полез с 2-й страховкой и вскоре уже замахал руками с края гребня. Он закрепил веревки как следует, и начался трудоемкий процесс подъема нашего добра, дров и палатки, мешков с золотом и оружием, хорошими кольчугами, еды и первых людей. Когда наверху оказалось еще 2 крепких парней, подняли девушек и Гинса, потом все остальное из нашего оставшегося груза и начали подъем разведчиков. Последний из них, снова Трагер, до последнего момента сторожил тропу, которую можно просматривать в этом месте всего на 0,5 лиги вдаль. Процесс прошел достаточно быстро, и вскоре, когда подняли быстро подбежавшего лучника, все участники похода смогли посмотреть вниз и попрощаться с негостеприимной землей Сатума. Негостеприимный, но давший нам так много. И добычи, и опыта, и самое главное, что здорово сплотило наш небольшой боевой коллектив. Клея, Борн и Ирния смотрят с определенной грустью. Позади у них остается вся прожитая жизнь. У Борна брат-близнец лежит в могиле на деревенском погосте. Сможет ли он когда-нибудь навестить его могилу? Очень это сомнительно. Впереди тяжелый переход. Неизвестная жизнь в новой стране, про которую столько чудного рассказывают, что невозможно сразу поверить. Еще язык необходимо учить. Двоим из переселенцев это будет весьма непросто. Погоня так и не проявила себя. Похоже, что основные там были дворяне, подгонявшие стражников. Они получили ранения и уже отдали Богу душу, или сейчас собираются это сделать. Дальше переход идет по накатанной колее. Единственное, что серьезно угнетает, это большой груз на своих уставших плечах для высокогорья. Поэтому двигаемся мы достаточно медленно и заночевали на перевалах еще 2 раза. Второй раз, уже спустившись в каньон, страшно уставшими и замерзшими, не дожидаясь темноты, попадали в установленную палатку и уснули даже без теплого ужина. Силы уже заканчиваются у всех как-то одновременно. Зато потом спрятали палатку в укромном месте, небольшом гроте в начале каньона, где завалили ее камнями. Сверху оставили все дрова и пошли теперь почти налегке. Опять же, в следующий поход ее не придется тащить так далеко, решили мы все вместе. Если он будет, это следующий поход, конечно. Парни, естественно, все с восторгом пойдут с таким целителем и магом. Только руководители гвардии вряд ли еще раз поведутся на такое дело. Вроде начальство хотело, чтобы палатку принесли обратно. Только все уже так хорошо сплотились и радуются, что вернулись из опаснейшего похода живыми, да еще с такой потрясающей воображение парней добычей. Так что на хотелки пока далекого начальства внимания уже никто не обращает, а тащить пару дней на своем горбу тяжеленный куль желающих вообще не нашлось. Конечно, не стоит заявлять, что оставили такую вещь только потому, что набрали слишком много добычи. Это всем понятно и без объяснений. Но ожидаемая финансовая независимость и серьезные деньги уже разительно меняют парней, причем в нужную мне сторону. Они уже не боятся так потерять место в гвардии. Тем более, я намекнул, что у меня всегда найдется именно для своих людей достаточно высокооплачиваемая работа с большой пользой для города Астера. После того, как оставили тяжелую палатку и дрова, передвигаться стало гораздо легче. Даже успели в темноте спуститься к стоянке, где на следующий день все помылись и постирались, чтобы избавиться от сильного запаха пота и грязи. Мы собираемся переночевать в трактире и как следует отметить свое возвращение. Тем более, что я заплачу какому-нибудь возчику, и мы доберемся до Астера с относительным комфортом, сложив все добро на попутную подводу. Если подвернется еще одна подвода, тогда и сами поедем на ней до города с максимальным уровнем комфорта, соответствующим этому миру. Вечером на стоянке собрались нашей изначальной компанией и стали обсуждать, что сдать в арсенал гвардии, что оставить себе, что пока спрятать. И самое главное, что говорить, чтобы не попасться на разночтениях. Что хорошо, так это то, что имеется полное единодушие в коллективе насчет того, что несколько самых простых линков и пару кольчуг можно отдать в арсенал. Начальство и этому окажется очень довольно, что свое не потеряли и чужое принесли. Так что даже экспедиция отобьется. Клинки побогаче и такие же кольчуги можно оставить себе. Только лучше выйдет не спеша продать их через надежных людей, чтобы не светиться с ними на службе. Вообще стоит подумать о том, чтобы ничего не брать себе. Начальство точно узнает, у кого появится дорогое оружие и кольчуга. В этом можете и не сомневаться, предупреждаю я парней. Так хочется показать приятелям, что не зря сходили и рисковали жизнью, вздохнул Трагер, отображая мнение всех разведчиков. И что дальше? Сколько останется в тайне то, что вы не все трофейное оружие сдали в арсенал? Один день? Один час? Задаю я резонные вопросы. Спорить парни не стали. Решили, что пока закопаем все трофейное оружие, кроме самого дешевого, в тайнике. И потом решим, что с ним делать. Теперь самое главное. Кольца и украшения, снятые с дворян и кнехтов, можно спокойно оставить себе. Только опять же, не стоит показывать на службе. Можно все это добро продать через знакомого ювелира. Я знаю такого, пока меня он не подводил. Мы втроем, кто ходил в ювелирную лавку, еще в мастерской сложили украшения на дно мешков. Сверху засыпали их продуктами, и наши попутчики пока не знают, что мы забрали все те 6 килограммов золотого барахла с камнями, что нашли у ювелира. Мы же, посовещавшись по дороге от города, решили, что расскажем нашим только про 300 сатумских золотых, которые получили за доспехи убитых дворян, и на них набрали украшений. Да и за те пришлось повоевать, так как нас хотели ограбить. Поэтому за нами началась погоня. Делить официально на всех придется всего 1 килограмм золотого богатства из расчета по 2 доли нам, лично участвующим в этом деле, и по 1 доле троим разведчикам, ждавшим нас за городом. Учитель с Торком сразу заявили мне, что по справедливости вся добыча моя, так как я лично придумал такую операцию, сам решил вопрос с бандитами, а они только немного помогли мне. Сколько я выделю им, это мое дело. Так и заявили. Такое положение вещей меня устраивает. Ведь засыпать деньгами не готовых к этому людей – так себе идея, как я давно уже понял. Правда, с родителями все неплохо получилось. Гинс и так предельно благодарен за оказавшееся таким непростым по последствиям спасение сестры. Торг просто не знает, что делать с серьезными деньгами. Тем более, он в курсе, что я оставил его жене 40 золотых талеров. Как такую серьезную страховку на случай, если мы не вернемся все? И очень мне тоже благодарен за наглядную поддержку семьи. Я обещаю выдать по возвращению в Астар сразу же всем по 8 тайлеров из своих денег. Потом, по мере реализации добычи, отдать остальные. Получается, что одна доля выходит по 25 тайлеров примерно. От таких обещанных денег у всех гвардейцев начисто пропало всякое желание откровенно общаться со своим начальством. Рискуя при этом, что все награбленное и честно завоеванное просто отберут, в приказном тоне прикажут сдать в арсенал и казну. Потом мы договариваемся, что рассказать про наши столкновения в Сатуме и решаем убрать их с схваток участие в них сильных дворян. Скажем, что воевали с обычной стражей, ничем не примечательной. Всех легко и просто перестреляли с расстояния из очень удобных арбалетов и одного лука. Еще одна рекламная кампания по нашим изделиям не помешает мастерской. Как там Крип? Уже перевел производство транспорта в новый цех. Договорились, что первый раз стражников оказалось 4, второй раз 6. Тогда же погиб брат Борна. Наши получили несколько неглубоких ранений, которые быстро зажили. И все. Больше в столкновениях не участвовали. И стычку в горах и ее последствия тот же Борн и остальные сатумцы не видели, и чем она закончилась, так и не узнали. Ирнию не стоит ни о чем инструктировать. Только сестру и Борна возьмет под свою опеку учитель, расскажет им, что требуется говорить на допросе. Скорее всего, ему самому придется работать переводчиком при допросе. Но на всякий случай, они должны выучить свою версию наизусть. К вечеру, уже относительно чистое, спрятав отложенное оружие и доспехи в тайнике перед местом моей прошлой смерти, мы добрались до трактира, где хитрый Сахатый сразу же предупредил меня, что пустил деньги в оборот, заказал новые бочки под пиво и солидное количество дорогой ресы, поэтому пока не может отдать больше одного золотого сейчас. Что-то такое я и ожидал, поэтому ответил сразу. Ничего, хозяин. Главное, что деньги в дело пошли. Ты же не на ставках их потерял? Сахатый аж поперхнулся травяным чаем. Чтобы такой хитрюга что-то потерял на своих же ставках? Такого точно не может случиться. За кого его принимают? Предельно ясно написано на его хитрой широкой роже. Так, нам все самое свежее на стол. Потом воды нагреть на всех, помоемся на конюшне по очереди. Номер мне и девушкам. Мужики как сами захотят. На сеновал или по номерам. Сахатый и прислуга уже протерли глазами наших спасенных спутниц. Особенно редкую здесь красоту Клеи. Да и Ирния, при уважительном отношении с нашей стороны и поддержке старшей подруги, стала посмелее и тоже расцвела. Да, что народ подумает про нас? Пошли на разведку, вернулись с женщинами и, похоже, что хорошо разбогатев на трофеях, раз никто не отказался от комфорта переночевать в номерах. Вот так и требуется воевать и ходить в дальние походы, чтобы все остались живы и в прибытке. От такой службы никто не откажется. До пенсии счастливо в достатке доживет. Вечер прошел спокойно. Охотники не появились, день будний оказался. Народа, кроме нас, почти и не оказалось в зале. Мы пока отсутствуем немногим больше 2 осмиц. Во время, выделенное начальством, укладываемся. Это сказал Торг и подтвердил Трагер. Под воду попалась одна, и утром мы выехали из трактира, долго общались с гвардейцами на посту, которых все не переставая интересовало, как прошел наш поход и откуда такие красотки. Парни с поста даже начали заигрывать с девушками, но мы только посмеялись над этими попытками. Языка-то наши подруги не знают совсем еще. По дороге учитель начал вводить земляков в курс местной жизни. Раньше оказалось как-то все некогда было. То воюем, то бежим, то через перевалы идем. Все время под большой нагрузкой. Ну, и слова основные начали учить новые граждане славного и свободного города Астара. «Гинс, ты подумал, где новым гражданам жить?» Тут учитель почесал задумчиво затылок. Похоже, что на радостях он про такие вещи и не вспомнил. Торг сразу вмешался. «Можно у моего приятеля остановиться, есть комната отдельная». «Вообще-то требуется всех новичков разделить, чтобы они быстрее язык учили. Такие правила», – сказал я. Учитель перевел, и сразу Ирния схватила за руку Клею, показывая, что ни за что не расстанется со старшей подругой. Да и Борн тут же перестал разглядывать окрестности и подошел поближе, на всякий случай, если прямо сейчас разделять начнут. «Они должны местный язык учить, а не между собой на корле общаться», – пояснил я и добавил. «Девушек разделять не будем, это точно. Да и Борн не согласен, как я вижу, далеко от них оказаться. Так что можно и в щадящем режиме вживаться в городскую жизнь нашим новоселам. Снимем им номера в гостинице на пару дней. Ты с ними тоже будешь вместе, как родной брат». На такое предложение сам учитель и его подопечные, когда он перевел им мои слова, сразу согласились. Тогда я, видя, что разведчики прислушиваются к нашему разговору, продолжил толкать речь, закладывая в головах у парней правильное мнение. «Тем более, что после нашего похода тебе положен отдых. Как и всем нам, с доблестью и честью, мы выполнили поставленную начальством гвардии и советом капитанов задачу. Даже постоянно рискуя жизнями, перевыполнили ее, вступая в схватки с нашими возможными врагами. Только для того исключительно, чтобы проверить, каковы наши противники в бою. Никакой подготовки к нападению не обнаружено. Это при том, что мы проехали по стране 4500 лиг. Но не видели ни одного крупного войска местных дворян. Нам встречались по пути небольшие, разрозненные отряды стражи. Никакого движения в районе гор, никаких приготовлений к походу против Астара и всего Черноземья. Наши земли могут жить и спать спокойно. Гвардия готова к защите и обороне». На такой патетической ноте я закончил выступление перед внимательно слушавшими меня гвардейцами. И не зря я так распинался. Молчавший до этого момента Трагер сказал, как подытожил. «Все так и было. Запомнили все, что требуется говорить, когда вернемся в казарму?»